Байрон первый взглянул на свое творчество как на роман в стихах, автобиографический и авантюрный. Он также стал выставлять даты под своими стихотворениями. Он сделал первый шаг. Жизнь, история его поколения еще не сливалась со стихами. Это был роман с одним героем, уникальным и неповторимым. Он и интересен был своей неповторимостью, непостижимостью для мира людей. Для такой поэтической биографии прозаическая канва его жизни служила только опорой, точкой приложения мифа. Легенды его окружающие, его образ в глазах современников были не менее важны, чем реальные события, а часто и более. Поэзия Байрона и его жизнь вместе должны были создавать представление о диковинном и могучем существе, своеобразном божестве в человеческом облике. Его путь, его слова, привычки, поступки, взгляды следовало изучать, как изучается редкое и величественное явление природы. Вот почему Вяземский, как и все читатели английского поэта, жалел об утрате его записок. Какая потеря для истории! Но не для поэзии, подчеркивает Пушкин. Он исповедался в своих стихах. Прозаическая история жизни мешала бы его автобиографическому роману в стихах, отвлекала и заслоняла бы собой в глазах толпы его истинный образ и смысл, подсовывая вместо этого знакомые ей чисто человеческие, общие всем и часто пошлые черты, не осветленные пламенем его поэзии, не поднятые ее силой для высшего взгляда и суда. Пушкин шагнул дальше. Жизнь человека в молодости, зрелости, даже старости, хотя Пушкин физически не дожил до нее, получила благодаря его поэзии впервые точное художественное воплощение в русском слове. Смешно и нелепо опровергать эту жизнь какими-то биографическими несовпадениями. Она выше этих частных фактов. У прозаической жизни певца свое место. Для Байрона это отдельный том, жизнь поэта, входящий в собрание его сочинений наравне с лирикой и поэмами. Для Пушкина особые стихи, часть целого, сплетенного из стихов и поступков, событий частных и исторических, поэм и их восприятие современниками. И поэтому кропотливое изучение биографических деталей, тщательное установление маршрутов путешествий, дат, местности и зданий, людей, с которыми встречался и даже только мог встречаться поэт, в пушкинском случае не есть чрезмерность увлеченности или какой-то странный перекос в отношении изучения биографии поэта. Все эти детали накрепко связаны с его поэзией, это ее часть, подобные по-своему его стихам. И все пушкинское время, не случайно названное так, имеет прямую связь с его творчеством, вбирается им и, освещая его изнутри, освещается им. Вот почему проблема биографии поэта встает в совершенно новом значении. Это картина эпохи. И здесь особенно важно услышать разные голоса. Актера и дипломата, военного и крестьянина, светской дамы и дочери деревенского попа и более того. Она допускает даже использование не вполне доброкачественного материала. Отвергая явно недостоверное, не следует пренебрегать неточным и сомнительным, пометуя, что взгляд современника всегда субъективен, что беспристрастного рассказа о виденных событиях и лицах не существует, что вместе с фактом в воспоминание неизбежно попадает отношение к факту, и что само это отношение есть драгоценный исторический материал, пишет современный историк-пушкинист. Казалось бы, простая, очевидная мысль, положенная в основу монтажа Вересаева, имела долгую предысторию, ее нащупывали и искали больше 100 лет. Современникам Пушкина и Байрона распространенные тогда жизнеописания поэтов во многом подобные литературным мистификациям, подделкам народных преданий или таинственно скрытым авторством, казались неподлежащими разоблачению. В них была своя долговечность, прочность, недоступная никакому документальному опровержению, ведь в них содержался образ, а стало быть, действительно содержалась истина, по крайней мере, в романтическом смысле, цельно схваченная суть творческой личности. Образ этот создавался в общем представлении самим поэтом, в процессе особого жизнетворчества. Образ фиксировался литературными душеприказчиками. Не надо думать, что он был плодом чистого вымысла. Тут власть вымысла, идеи, проявилась в том, что сама жизнь должна была ей подчиниться, воплотиться в заданную ей форму. Такое приведение жизненной практики в соответствии с поэтической теорией было необычайно опасным, рискованным и требовало выдержки, мужества. Принцип романтической биографии как соответствие признанному образу держался очень долго. Затем биографии стали создаваться, напротив, на основе критической проверки фактов. Это не означает, конечно, будто раньше и фактов не проверяли, но важен принцип, цель. Так Анненков, взявший у романтиков только форму, но работавший уже не в романтическую эпоху, нарушал сложившийся образ Пушкина в очень большой мере. Нарушение ведь не обязательно должно сводиться к какому-то нелицеприятному разоблачению. Напротив, поэт может быть возвышен, как и получилось у Анненкова. Но важен опять-таки самый принцип. Думали о поэте одно, читали совсем другое. Ходячие представления о личности Пушкина сводились, в общем, к тому, что это был гуляка праздный, только поэт, птица певчая. На страницах книги Анненкова развертывались труды и дни литературного труженика, человека государственного ума, философских наклонностей, историка-исследователя. Еще при разборе пушкинских бумаг современники, наиболее близкие, могли удивляться: Пушкин — мыслитель, кто бы мог подумать? Книга Анненкова, написанная на основе тех самых бумаг, делала это представление совершенно новое, широким достоянием. В начале нашего века на Западе стали появляться одна за другой своеобразные антибиографии, сугубо направленные против каких бы то ни было привычных представлений о выдающихся личностях. В результате, конечно, какие-то застарелые легенды и мифы окончательно развеялись, но ведь сами эти книги были тоже мифы, легенды на выворот. По сравнению с засахаренным ангелом другая крайность. Тоже неправда. Позднее, в процессе диалектического снятия противоположных крайностей, биографии попробовали сделать исключительно документальными, и превратились они, по выражению Бернарда Шоу, в подобие адресно-справочной книги, где цельного образа, понятно, не найти, но зато имеется полный, прямо алфавитный свод сведений, вся подноготная, в том числе счета за стирку, что когда-то были камнем преткновения и для почитателей, и для неспровергателей. И вот все на виду. А личность, привлекавшую мир, увидеть как-то не удается. Что же делать? И только теперь соотечественники Байрона, начавшие еще при его жизни записывать разговоры и составлять о нем записки, пришли к идее монтажа, подобного Вересаевскому. Такие же антологии известны ныне итальянским и немецким читателям о своих поэтах. Идея, подсказанная в пушкинском случае совершенно особенным соотношением жизни поэта и эпохи, в которую он жил, принципиальным включением в его биографию почти всего содержания текущего момента с его индивидуальными отголосками в различных людях, в его собственной судьбе, оказалась чрезвычайно плодотворной. Итак, принцип монтажа. Говорит эпоха. Говорит множеством разноречивых голосов, Но поскольку говорят они об одном и том же человеке, облик его четко прорисовывается. Велисаев взял на себя задачу, казалось бы, скромную, подготовительную, разведывательную. За неимением связанной биографии, в которой бы известная нам сумма фактов была бы сфокусирована, придется предложить подборку, мозаику сведений, согласующихся и спорящих между собой. Такова исходная посылка. И Велисаев проделал колоссальную работу по собиранию и систематизации свидетельств современников и документов. Идею сформулировал еще Гёте, который сказал, что поэт творит много книг, создавая одну книгу своей жизни, и Велисаев называет свой труд «Пушкин в жизни». Дело не только в объеме проделанного труда. Велисаев проявил интуицию искателя-исследователя и чутье художника. Скажем, какие сведения о Пушкине можно найти в письмах Аксакова? Это человек другого поколения, Пушкина он не знал. Да, действительно, ничего о Пушкине в его письмах мы не найдем, а Велисаев нашел. Правда, найденный им характеризует не самого Пушкина, а его близкую знакомую Смирнову Россет. Но в таких резких, отчетливых тонах, что получается характеристика не одной Смирновой, но самого стиля жизни высшего слоя петербургского общества, в котором поэт принужден был находиться в последние годы жизни. В этой книге, благодаря искусству собирателя, для нас сохранено немало ярких черт, выбранных с любовью и пониманием из бесчисленного множества сообщений и публикаций о Пушкине и его времени. Сохранено, потому что богатый материал был бы иначе недоступен в наши дни во всей полноте не только читателю, интересующемуся Пушкиным, но и специалисту. И расположен этот материал при строгой хронологии с таким блеском остросюжетного повествования, что от книги невозможно оторваться. Играя на сплетениях и противоречиях документов, Велисаев создал очень плотную повествовательную ткань, какой редко удается достичь и в авторской прозе. Пушкин в жизни был первой попыткой заменить биографию документальным романом. Цель такой замены заключалась не в увлекательности самой по себе, потому, дескать, что читать интереснее. Конечно, что интересно читается, это хорошо и важно, но все же не в этом главное. Поэзия, правда, принцип, разделяемый самим Пушкиным. В ту эпоху это было всесторонне обдумано. Исключительная истинность художественного образа, запечатлевающего живое явление. Продуктивно работает мысль историка, глубоко проникает в материал, в суть явления, в характер исторического деятеля. Но вот та же самая фигура или то же самое событие возникают под пером художника, и сразу же неисчислимые и неуловимые оттенки проступают перед нами. Неисчислимые и неуловимые, они, однако, собраны, сконцентрированы в образе. Нет, Велисаев не пишет портрет Пушкина сам. Он делает это как бы чужими руками. Сам же он проводит очень умело художественный принцип контраста, разноречия. При этом все скрепляется, связывается единой мыслью о Пушкине, великом поэте. Когда книга Велисаева вышла, то, судя по рецензиям, она не устраивала критиков, потому что не укладывалась в односторонние концепции пушкинского творчества. В отличие от схем, то была живая книга о живом Пушкине. Велисаев создал редкостный эффект присутствия великой личности. А не повредит ли подобный эффект великой личности? И надо ли нам с ней знакомиться столь непосредственно? Необходимо отметить, что сам Велисаев не без колебаний отвечал на подобный вопрос. Вернее, позиция у него была определенная, однако она предусматривала колебания во взгляде на Пушкина, раздвоение в представлениях о нем как о человеке и как о художнике, творце. Подлинно великий человек с честью выдержит самые интимные сообщения о себе, а не выдержит и не надо. Книга же, в особенности теперь, когда мы знаем о Пушкине и его окружении еще больше, производит впечатление другое, удивительно цельное, хотя и непростое, но цельность и простота ведь не одно и то же. С течением времени становится видно все отчетливее, что так называемая вся правда о Пушкине только очищает, возвеличивает его облик. Главное — сам склад личности. Есть выдающиеся люди, общественный облик которых сохраняется лишь в ореоле возвышающего обмана. Но к знаменитостям такого рода Пушкин не принадлежал. Его житейский облик, в отличие от Байрона, был не завышен, а занижен в глазах даже самого непосредственного окружения. Что уж говорить о светской черни, если даже некоторые близкие друзья поэта открывают для себя Пушкина по-настоящему только после его смерти. С годами, по мере того, как накапливались сведения, монтировался коллективный пушкинский портрет, высказывался о нем голос эпохи, выше становилась его чистая человеческая репутация. Конечно, есть личности и яркие личности, которым разоблачение или саморазоблачение могут принести непоправимый вред. Это люди в самом деле раздвоенные. Занимаясь пустяками, они, как Наполеон в изображении Толстого, делают вид, будто решают задачи мировой важности. Пушкин, если уж на то пошло, садясь за карточный стол, не изображал из себя стратега или философа. Строй пушкинской личности замечателен тем, что невозможно запятнать такую личность. Человека, который не затаил, а во всеуслышание сказал, что бывает подчас ничтожней всех ничтожных. Стыдя самого себя, Пушкин, тем не менее, строк печальных не смывает в своей памяти. В этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Способность сознаться в собственной глупости, когда совершена собственно глупость, признать, что вел себя опрометчиво или легкомысленно, когда поведение было опрометчивым и легкомысленным, не смывать этих строк из памяти и вместе с тем твердо стоять в вопросах принципа и чести, одним словом, полнота самосознания, вот что отличает Пушкина и делает его совершенно неуязвимым для разоблачений. Точно так же не поддаются пародированию пушкинские произведения, потому что они все уже почти пронизаны тончайшей иронией самого автора. Во всяком случае, там, где подобные иронии есть, они неуязвимы для пародии. Существующие пародии адресованы не автору, читателям. Это, собственно, пародии на прямолинейно тупое восприятие Пушкина. Подбирая материалы, Вересаев, разумеется, проверял их достоверность. В то же время избранный им принцип таков, что проверка совершается сама собой, автоматически. Свидетельства контролируют друг друга, происходит саморегуляция представления о Пушкине. Ведь что нам важно? Представить, допустим, как Пушкин выглядел, какое впечатление производил на окружающих, и вот из всех свидетельств, собранных Вересаевым, сочувственных и неприязненных, дружеских и враждебных, а также, что по-своему важно, безразличных, индифферентных, мы получаем вполне объективный ответ. Наружность была, как выразился один современник, не обещающая. Окажись мы на месте современника, то, скорее всего, внимание без подсказки на великого поэта не обратили бы. Так случилось с Тургеневым. Я столкнулся с человеком среднего роста, который, уже надевши нелли шляпу и прощаясь с хозяином, звучным голосом воскликнул: «Да, да, хороши наши министры, нечего сказать!» Засмеялся и вышел. Я успел только разглядеть его белые зубы и живые быстрые глаза. Каково же было мое горе, когда я узнал потом, что этот человек был Пушкин. Тот же самый наблюдатель увидел бы в подобной ситуации гораздо больше. Заставил бы себя увидеть, если бы оказался к ней подготовлен. Если бы уже знал, что смотрит на Пушкина. Как, например, это описано у Герцена, видевшего Пушкина в зале благородного собрания, где говорили «Вот он! Вот он!». Но увидеть это еще не означает узнать. Задача усложняется, когда мы знакомимся с миром поэта, входим туда различными путями, в сопровождении разных лиц, в том числе его самого. А мы уже убедились, хотя бы на примере письма о мемуарах, что Пушкин очень часто ответ на поставленный вопрос дает, представляя всю картину своих размышлений, картину, в которой еще надо разобраться. Как бы там ни было, пушкинский облик, внешний и внутренний, предстает перед нами благодаря этой книге с незаменимой непосредственностью. А поэзия, а творчество? Таков был один из критических вопросов, обращенных в свое время к Вересаеву. Где же в его книге Пушкин поэт? Опять-таки разберемся. Во-первых, открывая любую книгу о Пушкине, мы уже подготовлены. Мы знаем, что речь идет о творце, о поэте. И читаем каждую страницу сквозь магический кристалл, через призму этого знания. Сейчас целое исследование выходит об отдаленных пушкинских родственниках, и мы не спрашиваем, как правило, зачем, собственно, это делается, потому что ясно. В общей картине. Любая деталь, любое лицо может сыграть свою дополняющую, проясняющую роль. А тут не седьмая вода на киселе, тут сам Пушкин во множестве подробностей своего поведения и облика. Во-вторых, поэт присутствует в этой книге, ведь существенный материал, касающийся творческого процесса, Вересаев включил в свою хронику, и, наконец, в-третьих, чрезмерная забота о том, достаточно ли красиво выглядит поэт в том или другом случае, служила, как ни странно, умалению пушкинского величия и значения. Выше уже было сказано, давняя тенденция видеть в Пушкине прежде всего поэта, преимущественно поэта, только поэта, скрывала на самом деле недооценку и творчество, и личности Пушкина. Чем полнее представляем мы себе Пушкина, тем он становится величественнее, как поэт, и книга Вересаева служит такому знанию. Эта книга — общедоступный источник обширных сведений о Пушкине, прекрасное, поучительное и вдохновляющее чтение. Труд, достойный стать постоянным спутником собрания сочинений Пушкина, наряду с такими книгами, как «Пушкин в воспоминаниях современников», «Пушкин и его окружение», «Друзья Пушкина», как исследование наших крупнейших пушкинистов Алексеева, Благова, Бонди, Виноградова, Винокура, Гроссмана, Гуковского, Измайлова, Мадзалевского, Томашевского, Тынянова, Фейнберга, Цевловских, Щеголева, Якубовича. Первое издание книги Вересаева «Пушкин в жизни» появилось в 1926 году. Последнее, подготовленное автором, в 1936 году. С тех пор, как говорится, книга стала библиографической редкостью. При попытках переиздать ее возникал вопрос, не имеет ли смысл вместе с тем переработать и прежде всего дополнить издание. Действительно, если для своего времени Вересаев владел материалом в достаточной полноте, то ныне мы уже знаем о Пушкине больше. И все же работа Вересаева выдержала проверку временем. Прежде всего, круг основных сведений о Пушкине при Вересаеве уже сложился и был ему доступен. Далее. Книга Вересаева — это своеобразное создание. Она подчинена авторской воле, и вторгаться в это создание со стороны нет оснований. Общий объем хроники Вересаева — около 60 печатных листов. В последнем издании это составляло два тома. В данном случае решено было ограничиться одним томом и охватить важнейший, наиболее драматический период жизни и творчества Пушкина от возвращения из Михайловской ссылки до роковой дуэли. В этих пределах главы книги Вересаева воспроизводятся последовательно. Вместе с тем, поскольку наши представления о Пушкине действительно развиваются, текст дополнен вступительными заметками к каждому разделу и комментариями. Здесь учтены важнейшие достижения пушкинистики, проливающие в самом деле новый свет на события. К таким материалам относятся прежде всего переписка семьи Гончаровых, семьи Карамзиных, дневник Фикельмон, изыскания, проведенные Яшиным и Герштейн в придворных архивах, биография поэта, написанная Лотманом, и другие. Все это появилось уже у нас на глазах и не могло быть известно Вересаеву. Из новооткрытых сведений здесь можно привести только самое основное. За подробностями читатель может обратиться к соответствующим изданиям, здесь, в свою очередь, указанным. Выпуская эту книгу, издательство «Московский рабочий» надеется, что делает достойный подарок всем, кто с благоговением и любовью произносит имя Пушкина. Урнов, Сайтанов. От редакции. Документы, отобранные Вересаевым, раскрывают психологию бытового поведения великого художника. Творческий фон в этой книге, как правило, остается за кадром. Вот почему каждой главе редакции предпосланы вступительные заметки, которые напоминают об основных событиях литературной биографии Пушкина. Пушкин в жизни. В Москве. От переезда в Петербург до путешествия в Арзрум. Путешествие в Арзрум. Перед женитьбой. Первые годы женатой жизни. Поездка на восток. В придворном плену. Анонимный пасквиль, первый вызов, женитьба Дантеса, дуэль, смерть и похороны, эпилог.